Глава 9. Проснувшись рано утром, когда за окном было еще темно, я поняла, что все же умудрилась простыть. Нет, жара не было, но нос отказывался дышать. Что это было? Последствия ночного купания или то, что я забыла плотно закрыть окно, ведь в комнате было ощутимо холодно? Сказать было сложно. Наверное, все же второе, ведь вчера в пещерах я сразу не придала этому значения, а возвращалась обратно в сухом платье. А затем припомнила порыв теплого воздуха, догнавший меня еще в коридорах. Главное, что я не заболела серьезно, а магия ли это Ивара, или Хельга положила мне рубашку из специальной ткани, неважно. Гораздо сильнее меня волновали другие вещи. Глобальная проблема была с пламенем, которое я просто обязана спасти, чего бы мне это ни стоило. А еще... Да чтобы этого желтоглазого йети порвали на мелкие кусочки! Я так и не пришла в себя после поцелуя, но он этого не увидит. Да, решение быть настоящей снежной ведьмой все еще в силе, но начну я с целебного настоя, чтобы прогнать простуду. Минут через 15 я поняла, что насморк – единственная проблема, а значит, все обойдется. Такое со мной бывало часто. На самом деле это было очень здорово, ведь иначе пришлось бы распрощаться с обещанной прогулкой в долину и походом по магазинам. Последнее было крайне нежелательно, ведь, как и любая нормальная девушка, я получала от приобретения обновок ни с чем не сравнимое удовольствие. А если учесть неограниченный кредит, то я собиралась ни в чем себе не отказывать. Была еще одна причина, почему я хотела побывать в долине. Там жили обычные люди, и я собиралась держать ушки на макушке, послушать, о чем они говорят, потому что братьям доверия не было, несмотря на все их сладкие речи. Нет, мне нужен был не скованный приказами и регламентом, а еще и не преследующий свою выгоду народ. Как говорится, в сплетнях столько зерен истины, что просто надо отделить их от шелухи. За годы, проведенные в Ковине, я научилась это делать. Стук в дверь раздался, когда я была полностью готова. Не мешкая открыла дверь, и сердце все же пропустило удар. Злость и смущение смешались во взрывоопасном коктейле, грозя разорвать в клочья с трудом обретенное терпение. Но я справилась. Смогла равнодушно кивнуть в ответ на приветствие. «Если мы хотим пробыть в долине подольше, то нужно быстро позавтракать и отправляться». «Не возражаю». Пожала плечами, вернулась на несколько секунд в комнату, захватила сумку и вышла в коридор. Да, я само спокойствие и невозмутимость. Вот только почему мне кажется, что взгляд желтоглазого буравит мне спину? По крайней мере, между лопатками отчаянно зачесалась. Я даже не сбилась с шага, но когда мы спустились вниз, увидела накрытый на двоих стол. Мое самообладание дало трещину. Удивленно уставившись на Ивара, я машинально выпалила. «Где все остальные?» «Давен с Рейнхардом, а Ларс еще спит». «Хорош глава клана». Не удержалась от подколки. «Так он все на свете проспит». «Он поздно лег», — проигнорировал сарказм Ивар. «К тому же, с чего такая забота?» «Мысли вслух». Буркнула я, продолжая злиться, особенно когда Ивар придвинул мне кресло. «Да чтоб его! Он ведет себя так, словно ничего не произошло, в то время как я с ума схожу, постоянно думая о вчерашнем происшествии. Как раз подали горячее. Я еще вчера заметила, что слуг в замке немного, хотя содержится он в чистоте и порядке». Завтраком занимались две женщины, лет 40, Санна и Римель, если я не путаю имена. Они же были и вчера. Улыбнувшись женщине, которая поставила передо мной тарелку с кашей, я не стала говорить, что просто ненавижу эту кисельную субстанцию во всех видах. Просто попросила Санну принести мне горячего травяного настоя и перечислила травы, которые нужно добавить. Как только она ушла, я отодвинула от себя кашу и последовала примеру Ивара, положив уже ненавистное мне мясо, на этот раз в виде запеченного окорока в специях, и добавив к нему свежую булочку. Да уж, вкусы у нас различаются, но Ивар ел с таким аппетитом, что завидно становилось. «Что за настой?» Подчеркнуто равнодушно уточнил он. «Исправляю последствия вчерашнего купания и лечу насморк», откровенно ответил я, понимая, что нет смысла делать из этого тайны. «Любой более-менее сведущий в травах человек скажет, для чего они». «Тогда стоит отложить». «Можешь не продолжать». Перебила его и добавила мягче. «Я хорошо знаю свое тело и меньше всего на свете действовало бы себе во вред. Магия и настой сделают свое дело. К вечеру я буду в порядке». «Для меня вообще странно, что снежная ведьма может заболеть», помолчав, признался он. «Так я же неправильная», невольно хмыкнула я. В эту минуту служанка принесла настой, и я заметила, что она рассматривает меня, хотя и старается делать это незаметно. «Спасибо, Санна!» Понюхав, я поняла, что все сделано почти идеально. «Пожалуйста, госпожа!» Задерживаться служанка не стала, довольно быстро выйдя из столовой. Позавтракав, я осознала, что пора устроить гастрономическую революцию, и начать можно прямо сейчас. «А фрукты и овощи у вас бывают?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась я. «Да». «Какая лаконичность! Удавиться можно!» Отодвинув тарелку, тем более что я уже наелась, я скептически приподняла бровь, намекая, что жду продолжения. Но желтоглазый никак не отреагировал. «Ах так!» «Я готова!» — заявила. «Если мы хотим побыть в долине подольше, то отправляться надо прямо сейчас?» «Хорошо». Ивар поднялся из-за стола, спокойно отодвинул мне стул, словно мы находимся на приеме, а он слуга года. «Тогда я тоже решила побыть вежливой». «Спасибо!» Послышался торопливый звук шагов, а затем в столовую практически кто-то вбежал. «Успел!» — радостно заявил Давен. «Где Ирин? У нас еще гости?» Медленно повернувшись, я показалась из-за спины Ивара и посмотрела на мини-желтоглазого. «Ой, простите!» — смутился он, а затем уставился на меня. «Было видно!» У младшего на языке крутится множество вопросов, но он не рискует их задавать, видимо, опасается опять стать снеговиком. Очень правильное поведение. Хватило одного раза. Старшие Гэрроты более твердолобые, их еще учить и учить в поте лица, не покладая рук. Точнее, магии. «Это моя настоящая внешность». Решила поощрить Давена за хорошее поведение. До этого была иллюзия. «Здорово!» Выдохнул он, а затем сел напротив и уставился, как на привидение. «А вы красивая!» Неожиданно заявил он и поторопился добавить. «То есть и раньше были красивой, но сейчас еще красивее! Простите!» Кажется, мелкий смутился под моим внимательным взглядом. Спасибо. От изучающего взгляда на миг стало не по себе. Пришла мысль, что он всего на несколько лет младше меня и скоро заматереет, как и братья. По крайней мере, взгляды, которые он на меня бросал, уже были мужскими, так что мне не стоит воспринимать его как несмышленыша и вестись на жалобные взгляды котеночка. «Я с вами поеду в долину. Можно?» Давен пришел в себя и, наконец, озвучил причину своего появления. Ивар посмотрел на меня, но я пожала плечами, показывая, что мне все равно. «Хорошо». «Буду через пару минут», — выпалил Давен, вскочил и умчался, видимо, одеваться, а я снова посмотрела на Ивара. «Да уж, мой похититель сегодня разговорчив как никогда. Нет, он вообще не сильно многословный, но сейчас просто ужас какой-то. Хотя не будет мне мешать болтовнёй, раз уж я намереваюсь послушать сплетни». Я надевала шубку, опять же при помощи Ивара, когда со второго этажа раздался то ли рык, то ли вой, но однозначно полной ярости. От неожиданности я вжала голову в плечи и призвала дар, готовая не только обороняться, но и нападать. Мельком взглянув на Ивара, я увидела, что и он находится в состоянии полной боевой готовности. Кончики пальцев покалывало от едва сдерживаемой магии. Казалось, что время замедлилось, а воздух стал вязким, словно ненавистный кисель. Но когда на лестнице появилось нечто огромное и лохматое, я сразу поняла, в чем дело, и выдохнула с облегчением. Совсем забыла про свой подарок для Ларса. Мое основное блюдо. Заклинание отложенного действия сработало так, как и должно было. Во время вчерашнего разговора, обиженная словами Ларса, я додумалась только до одного. Не желая беспричинно превращать главу клана в то или иное конкретное снежное существо, я поступила проще. Чтобы больше не загружать и без того измученный разум, ища подлинный смысл в действиях Ларса или его словах, я привязала к нему проклятие, которое с особым удовольствием использовали верховные и наставницы. Каждый раз, когда голову Ларса посещали мысли, способные так или иначе навредить мне или идущие вразрез с моим желанием, как он начинал покрываться шерстью. Похоже на вариант Йети, но не такой дикий. Судя по тому, как он орал наверху, Ларс решил нарушить наши договоренности. Ему же хуже. Только я подумал об этом, как с лестницы, перепрыгивая через ступенек 5, обрастая шерстью на ходу, спустился Ларс. Точнее, когда он достиг первого этажа, то это уже была помесь обезьяны и огромной кошки. Ой, что-то я не думала, что так все получится. Настолько ошарашенная увиденным, я пропустила момент нападения зверюги. До моей шеи оставалось всего ничего, когда Ивар молниеносно перехватил брата и прижал его к полу, скрутив, как барашка перед забоем. Я успела только хлопнуть ресницами и усилить щит. «Эрин!» Рыкнул Ивар, видимо, осознав, кто приложил руку к происходящему. «Что, Эрин?» – пробормотала я, невольно попятившись. Впрочем, замешательство продлилось всего пару секунд. Уверенно встретив взгляд Желтоглазого, я прищурилась и сложила руки на груди, продолжая держать щит и сплетая атакующие заклинания. «Твоя работа?» Спокойнее уточнил он, одновременно окутывая тело брата фиксирующими чарами. Это заклинание я тоже знала, но редко когда видела, чтобы его так изящно применяли. Опыт сразу видно. Оставив брата лежащим на полу, Ивар подошел ко мне и ухватил за запястье, разведя руки в стороны. От жестокой хватки я поморщилась, но когда попробовала снова заморозить ему кисти, чтобы не лез куда не надо, к моему величайшему удивлению, у меня ничего не вышло. «Предупрежден, значит вооружен», — с легкой улыбкой намекнул он и снова нахмурился. «Теперь сними с него проклятие». «И не подумаю», — вскинув голову, заявила я. «Он расплачивается за свои мысли, направленные мне во вред!» «Эри!» — как-то устало произнес Ивар. «Неотвратимая кара правильно работает, если четко закладываешь вектор. Больше чем уверен, ты намешала всего, что только можно, в очередной раз полыхая от обиды надуманной или реальной, не столь важно. «Это не так», – уверенно заявила я, думая, что можно еще применить для контратаки. «Хорошо. Повтори точно, что ты заложила». «Все мысли направлены на то, чтобы причинить мне вред», – с готовностью повторила я. «Не знаю, какие планы он строил на мой счет с утра пораньше, но мне это явно не понравится». «Эрин, ты очень красивая девушка. Это заметили все. Но порой излишне эмоциональная». На миг задумавшись, медленно сказал Ивар. «Представь на секунду, о чем может думать утром молодой и здоровый мужчина». Я с готовностью внимала словам Ивара, а когда он закончил, кажется, покраснела, понимая, о чем именно завуалированно пытается сказать мне желтоглазый. Его руки на моих показались обжигающими, а потребность избавиться от этого прикосновения стала необходимостью. Тот факт, что он скрипнул зубами к концу объяснения, лишь уверил в срочном установлении дистанции. «Отпусти!» – процедила я. «Буянить не будешь?» – уточнил Ивар и отпустил, не дождавшись ответа. Шагнув назад, я растерла кожу на запястьях. «Сними проклятие!» – вновь сказал он. Посмотрев на непонятного зверя, лежащего на полу, я задумалась. С одной стороны, основное блюдо получилось превосходно, пусть и с незнакомыми специями, учитывая нынешний облик Ларса. К тому же, мне хотелось хорошенько проучить его. С другой, желтоглазый был прав. Я действительно неправильно сформулировала условия. Но была еще и третья сторона, неучтенная. Я не знала, как. Точнее, я знала, как снимать классическое, но в случае Ларса, очевидно, что-то пошло не так. Вмешайся я сейчас, и неизвестно, каким результатом это может привести. Взглянув на Ларса, который не двигался и зло смотрел на меня, я поморщилась. Он сейчас явно хочет меня убить. Но, по крайней мере, внимательно слушает разговор, значит, есть надежда, что готов к диалогу. Хотя отомстить мне он тоже готов. Дилемма. Вот почему я всегда попадаю в такие ситуации? Оно рассчитано на сутки, призналась я. Эрин. Если он успокоится и перестанет думать о том, как меня убьет, то все вернется в прежнее состояние, быстро добавила я. Ответить Ивар не успел. В этот момент в гостиную вошел Давен, а увидев зверя на полу, моментально атаковал. «Нет!» – крикнула я, одновременно бросив защитную сеть на Ларса. К нему мы со старшим братом рванули вместе, чтобы через пару секунд убедиться, что все в порядке. «Что здесь происходит?» – растерянно уточнил младший. «Эрин практикуется в магии». Наградив меня тяжелым взглядом, пояснил Ивар. «На Ларсе». «Это Ларс?» переспросил младшенький, а затем, совершенно неожиданно для меня, восхищенно выдохнул. «Ух ты! Здорово как! Меня научите? Как долго он будет в таком состоянии? А почему...» Вопросы сыпались, как снежинки в снегопад. И с каждым я все сильнее чувствовала себя виноватой. Все же Ивар прав. Вчера я перестаралась, хотя глава клана сам виноват. Вот. Нечего было делать все то, что он вытворял накануне. Вспомнив, что я снежная ведьма, а не абы кто, гордо вскинула голову, но на всякий случай отошла на несколько шагов в сторону. «Пусть успокоится!» Упрямо повторила. «Перестанет хотеть меня прибить и все такое. И да, если он будет видеть во мне давно потерянную сестру, только что найденную, но от этого не менее дорогую, начнет уважительно относиться, то подобного больше не повторится». «Эрин, Он глава клана. Попытался призвать к моей совести Ивар. У него множество дел, требующих личного присутствия. Мне опять стало стыдно. Но если так подумать, начни я сейчас снимать проклятие, а что-то пойдет не так, то опять буду виновата. Так что лучше быть твердой. Я все сказала. Буркнула я, а затем вспомнила, что лучший способ защиты – нападение. Мы идем или нет? Не снимешь. Повторю то, что произошло в купальне. Прищурился он. Вот эта угроза, как ни странно, была серьезной. Я еще не разобралась со своими чувствами, старалась вообще не думать о том, что случилось, и вот эта добавка в костер моих эмоций будет совершенно лишней. «Что было в купальне?» – заинтересованно уточнил Давен. «Ты показал Эрин купальне? Там что-то произошло?» «Давен, помолчи!» – рявкнул Ивар, не отводя от меня взгляда. «Эрин, что скажешь на такое предложение? Твою магию я могу обойти, так что...» Он замолчал, давая возможность додумать его фразу. «Я это сделала». «Ладно, так уж и быть», – как можно равнодушнее сказала я. «Но предупреждаю, за последствия я не отвечаю. И все равно сразу это сделать у меня не получится». Обратное превращение займет примерно полчаса. «Мы как раз успеем уехать, и Ларс будет бушевать в одиночестве», — хмыкнул Давен. «Точно. А к вечеру успокоится окончательно, и вообще у него будут другие заботы. Линька, например». «Рассматривая это как жест доброй воли», — добавила я. «Так и сделаю», — усмехнулся старший желтоглазый. «Я рассчитываю, что твой брат будет более вежлив», – плетя нужное заклинание, напомнила я. «За этим прослежу лично». «Вот и хорошо». Отправив заклинание в Ларса и стряхнув с рук последние снежинки, я не сводила взгляда с подопытного. Как и рассчитывала, непонятный зверь принял форму человека, но шерсть никуда не делась. Получилась очередная волосатая обезьяна. Но это было к лучшему, ведь одежда на главе клана Гэротов не наблюдалась. «Почему он не двигается?» Нахмурился Ивар, присаживаясь рядом и проверяя пульс. «Разумная предосторожность. Через полчаса очухается, а я пока не хочу с ним столкнуться». «Все предусмотрела?» «Точно. Мы можем идти». Скучающе уточнила я. «Иначе мы в долину только к вечеру попадем». «Дай мне немного времени». Подойдя к дивану и сдернув с него покрывало, Ивар замотал брата в подобие кокона. А потом перекинул через плечо, словно он ничего не весил, и быстрым шагом поднялся по лестнице. Наблюдая за его перемещениями, я... задумчиво отметила, что, наверное, стоит с ним установить постоянное перемирие. Если Ивар нашел способ нейтрализовать мою магию, то, учитывая его физическую силу, будет неразумно испытывать терпение Желтоглазого. Пока же в обязательном порядке необходимо понять, как он умудрился такое проделать, и как вернуть влияние моей магии на него обратно? «Что это за заклинание?» Голос Давена ворвался в мысли, мешая думать. «Не нарывайся», — предупредила я. «У меня плохое настроение». «Понял». Давен отошел на пару шагов. «Умный парень». Продолжая смотреть в сторону лестницы, я заставила себя сконцентрироваться на настоящих проблемах. Не просто же так я рвалась в долину. Следует продумать перечень вопросов, которые можно уточнить у местных. Тем более, благодаря тому, что вернулась настоящая внешность, я не буду сильно выделяться, да и пальцами показывать в мою сторону не станут. «Пошли», — обронил старший желтоглазый, вернувшись минут через 20. «У меня к вам будет небольшая просьба». Братья посмотрели на меня. «Никому не говорите, что я снежная ведьма. Не хочу пристального внимания». «Хорошо», – пожал плечами Ивар. «Так будет даже лучше». «Наверное, если бы существовало место, сошедшее с праздничной зимней открытки, то это однозначно городок в долине. Я по-своему любил Риндар, прожив там много лет, но он все равно оставался чужим. А здесь все было такое родное, что улыбка невольно появилась на лице и уже не сходила с него. И да, в меня никто не тыкал пальцем, хотя и посматривали настороженно. Думаю, причина была в том, что рядом шли братья Гэрреты, а они тут были личностями известными. По крайней мере, каждый второй, если не первый, здоровался, интересовался делами, а еще спрашивал, когда будет выходной у того или иного стража цитадели. Как ни странно, но Ивар знал график работы каждого и с готовностью отвечал на все вопросы. Несмотря на то, что он постоянно находился в цитадели, я все равно не понимала, как можно знать весь город. Причем не просто имена, но и дни рождения и кучу других мелочей. Это заставило уважительно взглянуть на него и в какой-то миг позавидовать подобной открытости. Со мной он не был таким, и до сегодняшнего дня меня это вполне устраивало. В какой-то миг мне показалось, что я увидела знакомое лицо возницы. Скорее всего, это был именно Олаф, если судить, с какой скоростью он перешел на другую сторону дороги после того, как кивнул Ивару. Значит, сумел вернуться, или Гэррет-старший отправил ему кого-то на помощь. Наверное, второе, но меня подробности не интересовали. Он был жив и здоров, а это главное. Меня он представил знакомым как гостью, которая приехала издалека. Не говоря ничего конкретного, Желтоглазый дал понять, что мне не только можно доверять, но и вообще следует принимать, словно я часть семьи Гэрретов. И снова я оценила дипломатичные ответы и аккуратные, но настойчивые рекомендации. Не было ни намека, что я снежная ведьма. Я же по большей части помалкивала, рассматривала небольшие дома, украшенные еловыми ветками, лентами и разноцветными игрушками. Судя по всему, город основательно украсили к дню зимнего солнцестояния и убирать праздничное убранство не собирались. Все это неизменно поднимало настроение. Не хватало только ледяной крепости на городской площади, но если здесь нет снежных ведьм, то и ей взяться неоткуда. Мне вдруг захотелось сделать ее для горожан, но я осекла себя. Так я точно себя раскрою, а этого делать не нужно. Пока. К тому же, мне надо думать о важных вещах, а не о развлечениях. Сейчас, когда никто не пытался испытывать мое терпение, я успокоилась и заставила разум работать в правильном направлении. Не оценивать Ивара и ставить ему плюсы, ведь от них мой список мести почему-то редел. Помимо имеющихся вопросов, к сонму проблем добавилась еще одна. А именно, ночное происшествие. У меня было время поразмышлять, пока мы ехали в долину. И тот вывод, который просто-таки напрашивался, мне не нравился. Кто и почему решил избавиться от одной маленькой снежной ведьмы, утопив ее? Я готова была подозревать всех, кого только можно, за исключением Ивара. Он не попал в этот список только по одной простой причине. Зачем тогда ему меня спасать? Но делиться своими подозрениями я не спешила. «Рыночная площадь», — услышала я голос Желтоглазого. «Ты хотела сделать покупки». «Точно», — пробормотала я. «К тому же мне пора начать делать то, ради чего я и приехала сюда. Если я правильно все рассчитала, а в городе все друг друга знают, в чем уже убедилась, то мое появление вызвало множество вопросов. Чтобы получить ответы, народ будет готов сплетничать. Главное – найти такого, точнее, такую». Лучшего места, чем магазин платья или, еще лучше, нижнего белья, мне не найти. Быстро посмотрев по сторонам, я отметила, что планировкой город похож на Риндар. Значит, именно на рыночной площади были сосредоточены не только разные лотки со всевозможными мелочами, но и сами магазины. Найдя нужную вывеску, я решительно двинулась туда. «Я тебя здесь подожду», — донеслось мне в спину. «Покупай все, что хочешь, и скажи, чтобы записали на мой счет». «Хорошо», — коротко согласилась я. «Одной мне будет гораздо проще, я надеюсь». После нескольких магазинов, набрав кучу пакетов, которые я планомерно передавала Ивару, на выходе из очередного заведения по продаже милых женскому сердцу мелочей, я отправилась в самый большой. Предыдущие в плане сбора информации оказались скудными, хотя и с хорошим выбором одежды. Если честно, я уже успела отвести душу покупками, так что в последний магазин шла с надеждой, что продавщицы там окажутся более словоохотливыми. Колокольчик тренькнул, стоило мне открыть дверь, и не успела я даже закрыть ее за собой, чтобы не впускать в магазин морозный воздух, как ко мне уже спешила улыбчивая светловолосая женщина в красивом платье. «Вы Эрин!» — радостно воскликнула она. «Гостья Гэротов! Весь город уже шумит и обсуждает ваш приезд!» «Ну да», — на миг растерялась я. В предыдущих магазинах ко мне все же отнеслись настороженно и лишнего не говорили, а здесь я прямо чувствовала — попала куда надо. Вокруг были платья, шали, платки, многоцветия нарядов, но при этом, насколько я могла оценить, каждый был сделан со вкусом. Да и само помещение просторное, располагающее не только к покупкам, но и просто для отдыха и душевных разговоров. Вкусно пахло неизвестными мне специями и легкими цветочными ароматами. Замечательное место. «Я Ларина. Проходите скорее, давайте я вам помогу снять шубку. Ой, какой замечательный мех, такой мягкий. А вы такая красивая. Какого необыкновенного цвета волосы! У меня есть замечательное платье, которое будет сидеть на вас превосходно, и главное, даже не потребуется подгонка, я точно говорю!» Пока я ошарашенно наблюдала, как меня раздевают, усаживают на диван и вручают бокал с глинтвейном, а еще ставят на столик вазу со сладостями, хозяйка магазина тараторила, не переставая. Не прошло и получаса, как у меня конкретно заболела голова, потому что я совершенно не могла разобраться в ворохе сведений, которые она на меня вываливала. Рассказы перемежались с вопросами, в каких отношениях я с Гэротами, на что я честно призналась, что ни в каких. На остальные едва успевала отвечать, а при этом Ларина постоянно приносила то одну, то другую деталь женского туалета, начиная от белья и заканчивая платьями. Что-то я мерила. Некоторые вещи Ларина сразу паковала в пакеты, не переставая щебетать, какая у меня замечательная фигура. И вот эта штучка даже не требует примерки, чтобы понять, как замечательно она будет на мне сидеть. Под конец, смирившись с тем, что фонтан словоохотливости не перекрыть, я просто позволяла делать со мной все, что она считала нужным. И старалась не обращать внимания, как растет гора покупок. Если Ларина хотела сделать себе месячную выручку, то у нее однозначно все получалось. Учитывая, что платил Ивар, я не возражала. Более того, постепенно в магазине появились другие посетительницы. Я даже не заметила, как они присоединились к разговору, но в результате вдруг обнаружила, что в комнате уже 6 женщин разного возраста. И при этом они ведут себя так, словно мы 100 лет как знакомы. Еще мы все общаемся совершенно свободно, и я не только в курсе, сколько у каждой детей и как надо готовить то или иное блюдо, но и кратко рассказала про свою жизнь, правда, заменив Ковен на пансион для благородных девиц. В общем, в голове была полная мешанина, и я не сомневалась, что уже к завтрашнему дню забуду половину. В итоге я больше кивала, соглашалась со всем, ела одну за другой конфеты и запивала их вином. Когда разговор перешел на интересующую меня тему, я тоже не заметила, но сразу оживилась. К слову, братья Гэрреты интересовали женщин долины только в двух вариантах. Как возможные мужья и гаранты защиты. «Сидят в цитадели, и все трое не женаты. Разве это правильно?» — возмущенно заявила Нира. «Ладно, Давен, он ученик Рейнхарда, так что на него не стоит и рассчитывать, но остальные двое – здоровые мужики. Жалко, что дочерям, если рассчитывать, то только на Ивара. Ларс-то точно на ведьме женится». Хлопнув ресницами, я чуть не подавилась конфетой. Растерянно посмотрев на гору оберток, я схватила очередной бокал с глинтвейном и залпом его выпила. Он действовал как лекарство от головной боли, а еще примирял меня с ситуацией. Я хотела найти главную сплетницу. Я ее нашла. И не одну. «Да, только на Ивара». Ларина оценивающе на меня взглянула. «В долине много замечательных девушек. Взять вот Даньку мою. 18 лет девице, в самом соку, так что по весне, надеюсь, свадебку-то сыграем. Хоть один Гэррет по любви женится, и, может, ему в браке повезет. Жалко их, хорошие мужики такие». «Это как?» «Нет, с конфетами пора заканчивать, а то я точно подавлюсь». «Так деваться им некуда», — вздохнула Ларина, и остальные снова закивали, соглашаясь. «Главы кланов вынуждены жениться на снежных ведьмах, а какая семейная жизнь с теми, кто не способен не только мужей, но и детей родных полюбить? Так что одна надежда на девчонок наших, чужие не поймут». «Бедные ведьмы», — пробормотала я. «Их тоже жалко», — согласилась Ларина. Она не стала продолжать фразу, но я прекрасно ее поняла. «Снежные ведьмы им чужие, а Гэрреты — защитники и все такое». «Обидно. Женщины ведь могли бы проявить побольше солидарности». «Но ведь не просто так они на них женятся», — напомнила я. «Конечно, для магии все это делают, хотя я бы так никогда не смогла. Вот мы с Кэрином уже 20 лет душа в душу живем, наглядеться друг на друга не можем». Дальше пошли рассказы, какой замечательный у нее муж, и мне едва хватило терпения, чтобы не попросить вернуться к интересующей меня теме немедленно. Впрочем, через несколько минут Ларина вновь перевела разговор в нужное русло. «Кстати, а Ивар еще не привез невесту брату? Муж говорил, что он вроде за ней поехал», — спросила она. «Невесту он ему точно не привозил», — уверенно заявила я, радуясь, что врать не приходится. «Замуж за среднего я не собираюсь от слова совсем». «А что не так с ведьмами-то? Почему не хотят жить в браке, как нормальные женщины?» Меня едва не перекосило, когда я это спрашивала, но как иначе-то? Я догадывалась о причинах подобного, и главное было не в даре, а в том, что такой ведьме понравится стать жертвенной овцой. И если же учесть заверение Верховной об утрате дара, для меня новость об ошибочности вдолбленных догматов стала шоком. Что уж говорить об остальных сестрах. Я даже боюсь представить, как их ставили перед фактом. «Идти замуж в страхе, что после брачной ночи ты станешь никем? Да и как вообще можно быть с чужим мужчиной? Вот Ларс готов на мне жениться, но будь другая на моем месте, он бы согласился и на нее. Что одна ведьма, что другая. Никакой разницы, главное, чтобы со снежным даром». «Да не то, чтобы не хотят». Ларина быстро оглянулась на дверь, словно нас могли подслушать. «Я так думаю, просто не могут. Все же кусок льда вместо сердца. Да, они верные дочери госпожи Зимы, но любить, как обычные женщины, не умеют. Для них магия важнее всего на свете, в то время как для нас – семьи, мужья и детки. Вот и Данечка с молодых лет так воспитывается. Для мага дар – это и есть семья. Тихо парировала я, не совсем понимая, для чего эти восхваления дочери. «Ты маг?» «У меня есть дар, но совсем небольшой». Я махнула рукой, говоря, что это несущественно. «Так что, неужели ни одна ведьма не была счастлива в браке?» «Я такого не припомню». Нира обвела взглядом других женщин. «Потому что такого и не было», — ответила на невысказанный вопрос Рима, самая старшая среди присутствующих. «Но и пример Видара у сыновей перед глазами, так что рисковать они не будут. Так что всем хорош, Ларс, но нашим дочерям не светит». «А что не так с Видаром?» — прищурилась я, вся подобравшись. «Да, сегодня я точно узнаю много интересного». «Так он первый решил не жениться на ведьме», — с готовностью пояснила Ларина. «Влюбился в дочь Мелика, и месяца не прошло, как Рейнхард связал их обрядом. Почти год госпожа Зима позволила им наслаждаться счастьем. Бригитта умерла при родах, и тогда случился сильнейший за несколько сотен лет прорыв духов и такой буран с морозами, что за месяц годовой запас дров сожгли. Усмирить смогли только после того, как Видар женился на матери Ларса. Но и та долго не протянула, хотя успела даже двоих родить, а потом упала и разбилась. Да и сам Видар просто сгинул. Прокляты они, Гереты!» Вздохнула Ларина, смахнула слезы и быстро взглянула на меня. «Не живут их жены дольше нескольких лет, но, я уверена, союз Ивара с правильной девушкой будет долгим». Она замолчала, а я невольно задумалась над ее словами. Видно было, тема болезненная и грустная, в том числе и для меня. Жалели ли они, что рассказали все, по большому счету, незнакомке? Какая разница, сказанного не вернешь. Но то, что все почувствовали себя неловко и в течение получаса разошлись, не отменить. Осталась только Ларина, что понятно, и та самая Рима. Понимая, что Ивар ждет меня уже пару часов точно, я начала собираться. «Ты надолго Гэротом, деточка?» — спросила Рима. «На неделю примерно». «Скорый визит», — покачала она головой. «Но ты приезжай в долину еще, летом. Как раз весной свадьбы отгуляем, а лето у нас хоть и короткое, но красивое. И не обращай внимания на наши сплетни. В каждой истории есть печальная страница. В Фриоране она досталась Гэротам. Грустно, конечно. Всем их жалко, ведь они как родные нам, защитники». «Спасибо, я пойду». «Ой, да что тебе на улице морозится? Да и Ивар, наверное, занят еще. Ты посиди с нами, поболтаем. Дождешься его заодно», — предложила Ларина. «Он меня на улице ждет», — пояснила я. «Жаль, ну что ж, ничего не поделаешь». Кивнув, я не ответила, но препятствовать, когда сначала одна, потом вторая захотели меня обнять, не стала. Одевшись и подхватив покупки, я направилась на выход, думая, что мне делать с полученными сведениями. Но не успела выйти, столкнувшись в дверях с Иваром. «Ты серьезно подошла к вопросу покупок», — заметил он, оценив количество свертков, которые я усиленно пыталась унести за один раз. Снова задвинул меня обратно в помещение и закрыл дверь. «Неограниченный кредит творит чудеса», — парировала я, ставя покупки обратно на пол, а затем вспомнила, что я вежливая ведьма. А Желтоглазый еще никак не проштрафился сегодня и вообще был милым котиком. «Спасибо». «За кредит?» — хмыкнул он. «Терпение. Говорят, обычно мужчины им не отличаются». Есть такое. Здравствуй, Ларина. Кивнул он поверх моего плеча. Ой, господин Ивар, как же я рада вас видеть. Сейчас глинтвейн сделаю, а может чайку? Замерзли, поди. Так мы вас сейчас мигом отогреем. Нам уже пора. Мягко перебил он ее. Это все, что Эрин выбрала? Многое забраковала, вздохнула она. Но я убедил ее, что это самое необходимое. Может, все же глинтвейна? Сейчас Данечка все сделает. Она будет рада вам угодить. Услышав в очередной раз про девицу на выданье, которая без пяти минут невеста Ивара, настроение слегка испортилось. Флирта идеальной Данечки и желтоглазого я просто не вынесу. «Нет», — резко сказал он, — «нам еще в одно место надо. Можешь сделать, чтобы мы это могли за один раз увезти? Я пришлю Давена за ними». «Смогу». «Спасибо, Ларина. Мы пошли». Ивар подтолкнул меня в спину. «Но...» «Был рад увидеть». «А вот и Даня!» — радостно воскликнула она. Машинально повернув голову, я увидела блондинистую девицу с такими роскошными формами, что внутри невольно проснулся червячок зависти. А еще она была красива. Вот по-настоящему красива. Голубые, словно небо, глаза, идеальная кожа, пухлые губы, ну а фигуру я уже оценила, хоть и не мужик. Невольно покосившись на Ивара, я ожидала увидеть блеск в его глазах, но он лишь равнодушно взглянул на кандидатку в жены и кивнул. «Ой, господин Ивар!» Девица перекинула шикарную косичу с груди на спину, показывая товар в декольте лицом, так сказать. «Вас давно не было видно?» «Дела», — коротко ответил он. Еще типа и скромница. Щеки зарделись, очи опустила долу, все дела. Может, в обезьяну ее, чтобы не нервировала? Хотя я ведь здесь, можно сказать, инкогнито и вообще шифруюсь. Если заморозить дочку хозяйки такого шикарного магазина, то где мне платье покупать, если решу остаться тут жить? Спокойно, Эри. Да чтоб ее! Так хитро поглядывает из-под длиннющих ресниц, что только мертвый останется равнодушным. Даже я впечатлилась. Но не желтоглазый. Скользнул по ней взглядом, а затем снова подтолкнул меня. С ним точно все в порядке? Я ему вчера случайно ничего не отморозила? Не может нормальный мужик оставаться равнодушным к такой красотке. Пошли, Эрин. С нажимом произнес он, открывая дверь. Улыбнувшись Ларине и ее дочери, я вышла на улицу. «Приходите еще, мы всегда вам рады!» Донеслось вслед. Я на миг остановилась, но Ивар на этот раз обхватил меня за талию и чуть ли не вынес. «Ты чего?» Возмутилась я, когда он поставил меня, обернувшись и увеличивая между нами расстояние, ибо чревато. И вообще невежливо так себя вести. Это ты сейчас о ком? О Данечке, конечно. Что ж ты к ней с таким холодом? Прямо снежный ведьмак. Кто бы говорил? Приподнял он бровь. Кстати, при чем здесь она? Девушка к тебе всей душой и остальными частями тела, а ты даже не поздоровался нормально. Кстати... «Прекрасная кандидатура в жены, не находишь?» «Зло», — добавила я только сейчас, окончательно осознав, как меня взбесила эта девица. «Ты издеваешься?» «Так, можешь не отвечать», — поторопился добавить он, стоило мне только открыть рот для очередной тирады. «Что скажешь насчет того, чтобы поужинать в одной из рестораций? Или сразу поедем обратно?» Задумавшись на несколько секунд и вспомнив, что в цитадели злой Ларс, который, возможно, еще не полинял, я поняла, что не тороплюсь обратно. «Славный городок. Я не против задержаться. С поистине королевским величием сообщила я, отметив, что уже почти успокоилась, стоило блондинистой козе остаться с той стороны двери. Так я и думал. Поэтому взял на себя смелость заказать не только столик, но и несколько блюд, улыбнулся он. К нашему приходу как раз все будет готово. Опять мясо, тоскливо протянула я. Обязательно. Это основной пункт в любом меню, но специально для тебя я добавил еще кое-что. Прежде чем возмущаться и делать новый заказ, попробуй все же оценить мои старания. Что ж, удиви меня, хмыкнула я, затем чинно оперлась на предложенную руку.